Вторая половина дня. Было солнечно, и цвела аквариумная тишина, и гундосила муха в межоконье пустых фрамуг. Лица у всех были, как из желтого пластилина. Разбирали батюту. Вечером он поднял по тревоге местный хор и оркестр народных инструментов и устроил ему генеральную репетицию, дирижируя лично. Репетиция продолжалась 4 часа. Голоса были слышны даже в области. К концу ее половина хора забеременела от напряжения, а две впечатлительные колхозницы родили прямо на сцене. Маленькие батюты, оба в квадратных костюмах, в широких провинциальных галстуках, словно камевояжеры, оглядевшись и прикурив от сигареты отца, тут же потребовали себе должностей в горосполкоме. Очень напористо. Их едва утихомирили. Руководитель хора, отставной полковник, бывший завскладом тары из-под сантехники, с ужасом ощупал свой раздутый живот и строевым шагом направился в клинику, где отдал команду подготовить все для немедленного аборта. Его без споров госпитализировали. Теперь батюта, загнанно осоловевший, похожий на вареного поросенка, сутулился с краю стола, виновато моргая и утягивая нездоровую голову в плечи, чтобы казаться поменьше. Видно было, что еще под парами. Его осуждали. Лысину ему намазали конторским клеем, и она блестела, как лакированная. Завиток волос на макушке беспощадно отрезали, чтобы не торчал. В рот запихали носок и прищемили скрепкой мягкие, уплощенные ноздри. Шпунт опрокинул ему за шиворот пузырек чернил, а дурбабина хватила деревянной линейкой по лбу, так что треск пошел в помещении. Клетчатый, змееподобный циркуль клазов, ядовито улыбаясь, выкручивал ему левое ухо, между тем, как оба отпрыска, присосавшиеся с боков, видимо, в качестве доказательства, то и дело втыкали родителю чувствительные подзатылки. Батюта только хрюкал, не пытаясь сопротивляться. Ему было муторно. Саламасов, глыбою пиджака, возвышаясь над остальными, произнес речь о моральном облике руководителя. Руководитель по Саламасову — это человек кристальной чистоты, соблюдающий и овладевающий, неуклонно проводящий в жизнь, укрепляющий, развивающий и поднимающий, своевременно вскрывающий и проявляющий, отдающий всего себя титанической борьбе за благо народа. Руководитель является нерушимым примером и образцом. Так учит нас партия. Так учит нас товарищ Прежний. При последних словах он оглянулся на портрет в золоченой раме, который сиял за спиной, и мне показалось, что товарищ Прежний, одобряя, шевельнул по глянцу фантастическими густыми бровями. Ордена на бескрайней груди его звякнули. Кто-то, не выдержав, сглотнул, кто-то шаркнул тяжелым стулом. Неестественно выпрямился циркуль клазов, а фарфоровый, хрупкий, как гномик, апкиш приподнял заскрипевшие веки. Колыхнулась потревоженная духота. «Ты не руководитель, ты дерьмо собачье!» Припечатывая ладони к столу, заключил Саламасов. И глаза у него запотели изнутри. Дело было, конечно, не в батюте, дело было совсем в другом. Передо мною лежала сводка за вчерашний день. В 23:00 на проспекте Благосостояния две молоденькие кикиморы, сладострастно покряхтывая и прильнув друг к другу, исполняли танго, совершая непристойные телодвижения. На призыв участкового Овсюка разойтись, они ответили нецензурной бранью. Часом ранее в Доме культуры «Паровоз», фабрике металлоконструкций, просочившийся без билета домовой, судя по очкам, изображавший интеллигента, приглашая на минуэт, попытался украсть бутылку портвейна у гражданки Бамбук 19 лет, а, получив решительный отпор, пережег в доме пробки к удовольствию присутствовавшей молодежи. Еще двое демонов были замечены на территории винзавода, где они из хулиганских побуждений накормили колбасой сторожевую овчарку. Овчарка, естественно, околела. По оценке ГУВД МВД, обстановка в городе ухудшается. Синий дым вытекает из подвалов, и зарегистрированы случаи вариаций. Продолжительность светового дня сократилась на 18%. Ходят слухи о воцарении младенца. Появились клопы размером в суповую тарелку, нападающие на работников горосполкома. За истекшие сутки 9 раз отключали воду, а из кранов по неизвестным причинам хлестал неочищенный денатурат. Коммунхоз в растерянности. Утверждают, что во всем виноваты евреи. Произведено расследование и задержан гражданин Зильбельглейт, у которого обнаружили однотомник Шекспира. Дело взято на контроль городской прокуратурой. Красными чернилами особо было подчеркнуто, что при сверке на рабочей партгруппе временной разрыв со сценарием достиг целых 1,5 часов. Вариации в пределах полуночи не устранены. Существует тенденция к увеличению. Так что дело было, разумеется, не в батюте. Батюта — мелочь. Соломасов неторопливо сказал: «Сволочь ты, сволочь неумытая, козел безрогий, жаба и дерьмоед, профурсетка, поносник вонючий. Кто тебе сказал, что ты уже человек? Для меня ты мешок с блевотиной. Я тебя разотру, как соплю, отправлю в колхоз виньевым, будешь вылизывать свинарники, выгоню из партии к ядреной матери. Собирайся со своими недоносками, жеребец хренов». «Пердюковина, встань, когда с тобой разговаривают!» Батюта поднялся, весь понурый и закапанный клеем. «Рыло свиное, нализался гаденыш, проститутка, дебил, развлекается, видите ли, закаканец. Сядь, кому говорят!» Батюта неуверенно сел и потянул носок изо рта. «Спирохета, урод, как сидишь? Паразитище, ты не у бабы своей сидишь, ты на бюро горкома. Брюхо подбери, гамадрил, ягодица с ушами. Морду бы тебе поленом разбить, да мараться не хочется». Говорил он спокойно и равнодушно. Унижать надо спокойно и равнодушно. Я не мог отделаться от мысли, что происходит какая-то игра. Деревянное солнце растопырило лучи по кабинету, оплывали лица из горячего пластилина и доносились с площади малоразборчивые голоса. Был август, понедельник. Крупный, бородавчатый, десятиногий рак, отливающий прозеленью в сочленениях, выполз откуда-то на середину стола и приподнялся, упираясь хвостом, беспокойно и резко посвистывая. «Нет, как хотите, ребята. А мне это не нравится. Не нравится, не нравится», — очень пискляво сообщил он. «Труба текет, от ей испарение. Текет труба. Мастер трахнутый, поднеси стакан. Работаешь, работаешь, и не шиша. Насморк, плохо. Теперь дальше берем. Труба текет, от ей испарение. По 4 квадратных метра и коридорчик обделанный. 18 макак, шмакодявки, неисправный сортир, и мамаша сопит за ширмочкой, плохо, насморк, сосисек нет, водка дорогая, с комсомола тошнит, на свистульках сека, Валя, Галя, конечно, согласные, но куда, запечатали, Насморк, труба текет. Я вам, ребята, объясню по-русски. Да пошли вы в задницу со своим социализмом на бюро горкома. Хреноматия одна. Правильно я говорю? Ты меня обеспечь, если я работаю. Ты мне шмот говядины положи, а не бумажку мятую. Ты квартиру мне предоставь, туалет персональный. Нагрузи меня сервелатом, завали джинсою, чтобы у меня макароны из ушей торчали. Ты меня эксплуатируй, человека человеком, но не задарма, не задарма, понял? А как называться будет, это мне безразлично. Хоть социализм, хоть с винтом на полочке, насморк хрен моржовый. Вот так, ребята, говорил шофер грузового автопарка Вася Шаповалов. Можете меня чпокнуть теперь. Привет. Между прочим, пока вы тут маятой занимаетесь, некоторые уже автоматы себе выпиливают и скоро выпилят. Насморк. Соображать надо. Рак небрежно чихнул и шипастой треугольной клешней почесал голова-грудь в наростах. Он и весь был в наростах, в шершавых, ракушечных, известкованиях и крупинках песка. Словно подводный камень. Лет ему было, наверное, 200 или даже 450. Он был абсолютно реален. Я увидел, как отклеилась прядь волос у перекосившегося Нуприенко, как Батютов втянул ноздрями воздух и осел, точно инфарктник, как набычился осторожный, недоверчивый шпунт, как у Соломасова проступила вдруг сквозь кожу бисерная влага дурноты, а из-за спины его, очертив подбородок складкой, резко подался вперед элегантный и безжалостный суховей, зацарапав ногтями по кобуре. Что-то громко щелкнуло под потолком. «Господи, боже ты мой!» Расползаясь в широком кресле, изумленно протянула дурбабина. «Время! Время!» Лаковые настенные часы в продолговатом футляре почему-то стояли. Оборвался металлический перестук внутри и сиял неподвижностью солнцеликий причудливый маятник. Стрелки показывали самое начало второго. Было очень душно и давила на перепонки клиническая глухота. Все вдруг оцепенели, будто залитые в коконы из прозрачного парафина. Ярко блестела лысина у Батюты, не сходило жужжание. Кажется, начинался останов. У меня похолодели ладони. Соломасов, по рыбе таращась и не отрывая от циферблата распяленных мутных зрачков, произнес одной длинной слипающейся фразой. Предлагаю объявить строгий выговор с занесением в учетную карточку. Есть другие предложения? Нет других предложений. Ставлю на голосование, кто за, кто против. Принято единогласно. Переходим ко второму вопросу о дальнейшем улучшении в свете последних решений и перевыполнении продовольственной программы. Я не знаю, на что он рассчитывал. Останов есть останов. Рак пошевелил усами и неожиданно выплюнул тонкую чернильную струю, которая раздробилась о стену. Потекли за плинтусы немыслимые разводы. Остро запахло денатуратом. Отпрыск, присоединившийся слева от Батюты, проникновенно сказал: «Надо сваливать, Сигизмунд!» Но второй, приседая и настороженно щурясь, через голову оборвал его. «Стой! Стой, где стоишь!» Оба они шныряли обеспокоенными глазами. Начинался останов. Рваное чернильное пятно зашипело, как кислота, проедая штукатурку, и от него побежала во все стороны сетка мелких извилистых трещин, оплетая собою кабинет. Войлоком развернулась многолетняя пыль по углам, хрустнул плафон светильника, и зашелушились краски на золоченом портрете. Словно съежился товарищ прежний. Вдруг посыпалась какая-то доисторическая труха. Лида, разносившая чай на подносе, перегнулась ко мне со спины и безжизненно спросила. «В 17:00 ты не забыл?» Высохшие, как у дистрофика, пальцы ее передвинули щербатую чашку. Ногти были твердыми палочками. На суставах отполированная кость. Я боялся оглянуться. 9 глиняных мумий, плоских и перебинтованных одеждами, восседали за горбылями стола, верх которого лохматился полуистлевшим сукном. Аккуратные пластинки волос лежали у них на черепах и блестели в глазницах комковатые морщинистые пленки. Был 20-й век, полдень. Мелко сложенная записка, переданная неизвестно кем, в 3 секунды выцвела и пожелтела. «Ведешь себя пассивно». Буквы выглядели тенями. Писал, конечно, Карась. Он, как и полагается референту, находился несколько позади Саламасова, весь внимая и держа на коленных чашечках проржавевшие остатки блокнота. Тоже мумия. Из коричнево-красной глины. Голова его качнулась, и со лба отвалился кусочек окаменевшей кожи, а под ним затемнела 4-угольная пугающая пустота. Он действительно был из глины. Все смотрели на меня. «Время! Время!» — механическим голосом повторила дурбабина. Ощущая, как разламываются солевые отложения в костях, я натужно выпрямился. Я примерно представлял, чего от меня хотят. Твердый керамический и невозмутимый Апкиш, словно продолжая беседу, чрезвычайно вежливо поинтересовался. «Что же вы предлагаете, Вася Шапошников?» А изогнутый рак молниеносно ответил. «Перестрелять всех». «Перестрелять?» «Загнать во враги и под пулемет 100 000». — напомнил ему Апкиш. — «Ну и что?» — хладнокровно ответил рак. — «Теплые, живые?» — напомнил Апкиш. — «Ну и что?» — снова ответил рак. Апкиш немного подумал. — «Но ведь это практически неосуществимо», — сказал он. — «Реальная власть в наших руках. Вы хотите, чтобы мы сами себя уничтожили? Это абсурд». Рак взмахнул клешнями. — «Вы живете ради народа?» «Так уйдите ради народа». «Да, народ устал от вас, к черту, во враг, под осиновые колья». У него вибрировали усы и раскачивались водянистые тугие глаза на веточках, как 2 ягоды. Капала грязно-серая жидкость. Сожвал. «К черту, во враг, только не надо кричать», — раздражаясь, заметил Апкиш. Он вторично подумал. Было слышно, как лопается пересохшая краска на потолке. «Хорошо, ладно, перестрелять. Ну и что дальше, Вася Шапошников? Кто придет нам на смену? Хрен». «А кто угодно», — ответил рак. «Например?» «Обнаружатся люди. Какие люди? Не все ли равно? Людей хватает». Апкиш дернул растрескавшейся коричневой головой. «Нет, все-таки не получается». «Почему?» «Потому что эти люди будут такими же, как и мы. Они по-другому не умеют, понимаете? Они даже представить себе не способны, что может быть по-другому». «Значит, опять во враге?» «Значит, опять?» — неумолимо спросил Апкиш. «Сколько потребуется?» — ответил рак. «Это не выход», — успокаиваясь, сказал Апкиш. «Это для вас не выход», — возразил ему рак. «Это ни для кого не выход». Апкиш кашлянул, и кусок штукатурки обвалился на стол, разбросав по нему ноздреватые крупяные созвездия. Заклубилась известковая пыль, точно облако. С легким шорохом отщепилась дранка. «Переходим ко второму вопросу», — как ни в чем не бывало, — провозгласил Саламасов. 9 глиняных мумий окружили его. раскорячившись, чтоб не упасть, задержав от стыда дыхание, кое-как я все же поднялся, изгибаясь от радикулита, прислушиваясь к стреляющему позвоночнику, поцеловал Батюту прямо в рыхлую, клеевую, блестящую, подсыхающую лысину, на которой топорщились всевозможные соринки. У меня кружилась голова, остывала кровь в спадающих артериях. Жизнь заканчивалась. Я уже почти ничего не видел. Мне, наверное, было 90 лет. Волны Хроноса укачивали меня. Дряблые, бесплотные губы мои прилипли, и я едва оторвал их. К сожалению, иначе было нельзя. Шеф неоднократно повторял: надо делать как все. Социализм — это как все. Если ты высовываешься, значит, ты не согласен. Если ты не согласен, значит, ты хочешь изменить. А если ты хочешь изменить, значит, ты идеологический противник. Знаешь, как у нас поступают с идеологическими противниками? Их обычно переубеждают. Переубеждают, перевоспитывают, открывают им глаза, очень гуманно. И они становятся как все. Взор стеклянный, голос тихий, благолепие, отрешенность. Это уже проверенный десятилетиями метод. Надо делать как все. Он лежал поперек кабинета, загораживая проход. Бегеможья туша его вздымалась холмами, были вывернуты прелые ломти губ, резкие складки перечеркивали кожу, ноги, как тумбы, копытились фиолетовыми ногтями, а сиреневое неживое подбрюшье оттягивали перепонки водорослей. Ископаемое страшилище. Человека-ящер. Он был мертв и неуловимо жалок. Канцелярская папка с тесемками, белая, расплющенная, как-то нелепо торчала у него под мышкой, а на гладкой поверхности ее пламенело фломастером. О. Корецком и М. А немного пониже — Белогорову, то есть мне. Я шарахнулся. Никакая это была не игра. Деревянный ковчег еле слышно поскрипывал уключенными. Замыкалось пространство, и прямо из воздуха прорастали неожиданные колючки. Время действительно ходило по кругу. Повторялось каждое событие, каждый неловкий шаг. Вот почему здесь такая чудовищная крапива. Больше нигде нет такой крапивы, только здесь, потому что крапива не чувствует холода времени. И вот почему здесь такие чудовищные насекомые, у которых пурпурные глаза и холодная лимфа, вытекающая из члеников. Потому что насекомые тоже не чувствуют хода времени. И вот почему здесь такие люди, зомби, с мозгами из костей и тряпок. Люди прежде всего. Мысли их упорядочены и предначертаны свыше. Радости их ограничены и заранее утверждены. Жизнь их от рождения до смерти запечатлена в бумажных скрижалях. Скучно влачатся они по параграфам, даже не подозревая, что уже занесена печать, и что высыхают уже чернила на резолюции, возвещающей полный мрак. Нет дорог из этого города. Все дороги приводят обратно. Нет над этим городом неба, вместо неба — сучковатое дубье. И еще нет в этом городе милосердия, потому что милосердие непостижимо для волосатых зомби. Кренятся остроконечные заборы, как живая разворачивается заржавевшая проволока перед домом в горсти, опрокидывается черно-белая карусель, и нельзя удержать ее выгибающимися резиновыми пальцами. Я и не собираюсь удерживать. Я слабый человек. Я хочу быть как все. Отомкнулись зафанеренные дверцы шкафа, и мохнатые серые хлопья, переламываясь, вылетели изнутри. омерзительно пахнуло затхлостью. Я вываливал прямо на пол твердокаменную слежалость бумаг, у которых уже пожелтели обрезы. Пачек было великое множество, обе секции, до потолка. Рассыпающиеся страницы, словно бабочки, непрерывно махали крыльями. Сладкой моросью спадала пыльца. К счастью, шеф никогда ничего не выбрасывает. Никогда. Ничего. Я ужасно торопился. Стрекотала за стеной пишущая машинка, и крутился пулеметный треск спичек на лестнице. Раздавалось, как обычно, а он... Ну, конечно, присел, зажмурился, а она... Как дюбнет его утюгом по макушке, а он... Что ты делаешь, дорогая, а она... Получай свой Нью-Йорк. Приглушенный горбатый смех. Кашель и мгновенная нецензурщина. Вероятно, травили анекдоты. В это время всегда травят анекдоты. Середина рабочего дня, затишье. Холодок сползал у меня по спине. Больше всего я боялся, что кто-нибудь войдет. Ключ торчал в дверях, но, по-моему, они не были закрыты. Безобразная, тупая туша, как обвал, придавила створки. Может быть, это к лучшему? Не хватало, чтобы меня здесь застали. Интересно, какое сегодня число? По нечетным у нас летучка, наплевать. Остриями полуботинок я расшвыривал макулатурный компост. Пачки нехотя лопались, и из них вытекал предостерегающий змеиный шорох. Солнце палило невыносимо. Я отчетливо слышал, как переговариваются на лестнице курильщики, собираясь в пивбар, и одновременно из окна между стенкою и дверцами шкафа видел страшную пузатую земляную площадь, над булыжником которой разметалась оцепеневшая крапива. Одинокий зомби как-то очень скучно пересекал ее, волоча подошвы, и костлявые прямые руки его висели, точно перебитые железом. А на черепе трепетала полумертвая стрекоза. Видимо, обедала. Останов есть Останов. Я едва не сплюнул. Полки в шкафу зияли деревянной пустотой. Золотилась пыль над бумажным развалом, и блестела кнопка посредине стола. Значит, шеф ничего не получал? Старый дурак. Ничего не получал. Я не мог пропустить конверты. Мятый такой конверт, захватанный, с фиолетовым почтовым штемпелем, заказной, увесистый, точно бомба. Я бы его заметил. Единственное мое спасение. Значит, не получал.